Издательство АСТ. Анастасия Воскресенская. Натальная карта. Искусство читать звезды. Подсказки для вдохновения, самореализации и развития талантов. Введение. Искусство, астрология и цель этой книги. Астрология — это язык. Если вы понимаете его, небеса говорят с вами. Дейн Радьяр, французский писатель, художник, философ, один из наиболее значимых астрологов XX века. Наша жизнь таит в себе множество секретов, и один из них я раскрою в этой книге, мой дорогой слушатель, а поможет мне в этом искусство астрологии, точнее, искусство и астрология. Астрология с новой стороны покажет мир прекрасного. Мы поговорим о том, что с точки зрения астрологии наделяет человека талантами, разберем натальные карты известных художников и найдем глубокие взаимосвязи космического с земным. Мы с новой стороны взглянем на мир искусства. Надеюсь, что это вдохновит вас на изучение астрологии, поможет обнаружить в себе скрытые таланты и в целом лучше понять себя и мир вокруг. Но для начала давайте разберемся с тем, что такое астрология, как она работает, зачем нужна и при чем тут искусство. Астрология – это древнейшая система теоретических и практических знаний, которая основана на принципе взаимосвязи космических процессов с земными. Небо, наблюдение за ним, интерес и трепет, которые оно вызывало – это первое и самое важное для людей прошлого. Наука, религия, философия – все это начиналось как единая мысль, позже разделенная на множество направлений. Мысль о звездном небе и его влиянии на судьбу человека. Астрология зародилась еще в Вавилоне среди халдеев, продолжила свой путь в Древнем Египте. Оттуда она перешла в Грецию, в Рим, Византию, нашла распространение среди арабов, индусов, китайцев, после чего оказалась в Западной Европе и достигла своего расцвета в эпоху Возрождения. Затем ее ждали множественные испытания, спады и подъемы, пока к XX веку интерес к ней не расцвел с новой силой. Корни ее истории настолько глубоки, а область влияния так широка, что всего и не расскажешь, да и не стоит передо мной такая задача. Моя цель совсем иная. Влюбить в астрологию и с ее помощью помочь каждому лучше понять себя, а также показать, что все знания прошлого актуальны и для людей современности, поскольку астрология является уникальной дисциплиной, не имеющей аналогов, мощнейшим символическим языком, овладев которым, человек получает возможность видеть свою жизнь и мир вокруг себя более многогранными. Великие умы прошлого через науки и оккультные дисциплины пытались соединить разрозненные факты в общую картину, найти взаимосвязи, из противоположного вывести взаимодополняющее, сделать свое представление о себе и мире объемным, найти ответы на большие и сложные вопросы, которые разбросаны на разных плоскостях реальности. К сожалению, сейчас наблюдается обратная тенденция, ведь огромное количество узких направлений в той или иной дисциплине не дают возможности осознать единство сущего, предлагая человеку готовые ответы на вопросы, а порой отнимая потребность их вообще задавать. А между тем, глубочайшая психологическая потребность человека лежит в ощущении единства, обретении целостности и раскрытии тайн самой жизни, а значит, и тайны своего явления, понимания своего «я». Ценность астрологии заключается как раз в возможности увидеть себя и мир единым организмом, обрести целостный образ мышления. Теперь давайте немного подробнее поговорим об астрологии, ведь, исходя из всего, что сказано ранее, мы подошли к важнейшему принципу, на котором она зиждется. Принципу соответствия. Что вверху, то и внизу, что внутри, то снаружи, что в большом, то в малом. Закон из изумрудной скрижали Гермеса Трисмегиста, где речь идет о единстве микрокосма и макрокосма, малого и большого, земного и небесного. Текст «Изумрудной скрижали» — это сжатая формулировка всей герметической философии, основу которой составляют семь принципов истины, познав которые, человек получает ключ к науке и самому себе. Интересен тут еще один аспект, связанный с распространенным заблуждением относительно астрологии, который тоже уместно упомянуть в контексте темы взаимного соответствия. Связан он с тем, что астрологию принято путать с тем, чем она не является. Например, очень часто можно услышать вопрос: «А ты веришь в астрологию?» Так вот, в нее вовсе не обязательно верить. Это не религия и не магия, а древнее знание, сформированное на основе наблюдений за астрономическими объектами. То есть ее можно изучить и понять. Но это не предмет веры. Хотя в разных культурах и на разных этапах развития человечества ее символизм использовался в том числе и в различных верованиях, но это уже другая тема, причем никак не противоречащая утилитарному применению астрологии. Причем ее можно не только понять, а освоить и даже начать практиковать. Поскольку астрология является не просто философией или пустой теорией, а прежде всего прикладной дисциплиной, и изначальные ее задачи имели именно практический характер. Возвращаясь к принципу соответствия, мы – часть Вселенной, часть макрокосма, все едино, все зеркально. Астрология неразрывна с астрономией. Раньше это и вовсе была одна дисциплина. В астрологии отсутствуют выдуманные небесные тела или какие-либо божества. Вся теория астрологии строится на астрономических закономерностях. Как Солнце в астрономии – центр Солнечной системы, звезда, вокруг которой вращаются планеты, так и в астрологии оно – это центр, наше «я», самый важный элемент, и любой разбор натальной карты начнется именно с него. Как Юпитер в астрономии – самая большая планета нашей системы, так и в астрологии она отвечает за расширение, увеличение, благо, изобилие. Как в астрономии Уран – самая необычная планета, ведущая себя из ряда вон неподобающе, она, видите ли, решила лежать на боку, так и в астрологии она связана с нестандартностью, странностью и так далее. Веду я к тому, что астрология сама по себе не является оторванным от реальности мистическим явлением, а представляет собой логичное знание. Она потому и астрология. И для того, чтобы ее освоить, не нужно быть потомственной ведьмой. Искусство – неотъемлемая часть нашей реальности, а астрология, отражая ее, не только вмещает в себя принципы искусства, но и прямым образом вплетает свой символический язык в мир прекрасного. Предлагаю поговорить об этом подробнее.